Лама Сопа родился в 1946 году. Вне зависимости от того, что вы делаете, чрезвычайно важно иметь правильные побуждения. Будь вы крестьянин или йог, если вы действуете, исходя из стремления к довольству и почету в этой жизни, то ничем не отличаетесь от животного. Не получать желаемого, быть несчастным, слышать неприятную речь, опозориться, быть порицаемым. Легко понять, каким все может быть страданием. Это проблема для всех нас. Но получение желаемого, удобство и счастье, приятные речи, славу и похвалу можно и не осознать как проблему. Однако все это едино, это те же проблемы. Лучший способ воспитать ум — готовиться к четырем нежелательным объектам, а не к четырем желанным. Ожидайте порицания и неуважения. Если воспитывать ум в ожидании нежелательных вещей, то когда действительно происходит нечто нежелательное, оно не становится для нас ударом, поскольку мы это ожидали.